Шолом Аш, Станислав Пшебышевский. Я, раз наблюдая шумевших поляков, им бросил бокал. Пью за вашу свободу. Вскочили с бокалами чокаться, притащили к себе, изливаться в симпатиях. Плотный блондин в эспаньолке, в пенсне, в светлой паре мне выбросил руку. Гробовский, поляк, драматург, публицист. Бритый юноша, вспучивший чувственно красные губы и вылупив пуговицы без ресничатых глаз, изгибался, качаясь локтями, кистями, бросая вправо и влево огромный изломанный нос. И качались волос, точно шерсть жестких кольца. Когда ж мы остались вдвоем, то он, тыкнувши в грудь себя пальцем, внедрял в моей памяти: «Аш, аш, еврейский писатель! Шолом, это я!» И показывал белые зубы, заранее радуясь, точно дитя, моему восхищению. К стыду моему о нем даже не слыхивал. Только что вышел его городок на жаргоне, заставил меня много выпить. То он шлепал ладонью меня по плечу и давил подбородком, то, отъехав со стулом, валился назад, свои ноги вытягивая. Эта ночь, проведенная с ним, мне изгладилась. Скоро нашел на столе у себя и от царапки «Бул аж» при приписке «Аж будет», и тотчас он с треском влетел. В синей паре, в молочного цвета жилете, при розе в петличке, с перчаткой в руке, зажимающей собственный томик, с надутую верхней губой, с бараньими кольцами в черных махрах, аж пришел. Не то пупс, пожирающий сласти, не то орликин, замахавший из цирка по улицам, выпуклый лоб в поперечных морщинах, как плакал, а белые зубы оскалены, не темперамент, а этно, взорвавшая скатерть, чтоб пепельница покатилась по скатерти, книга расшлепнула с мятой страницей на спинке дивана, а кресла мои, подбоченец, составили б круг вокруг нас. Мы хватались руками. Он под потолок запускал горловые какие-то песни, а я при попытке стихи прочитать оказался раздавленным в кресле коленкой. Рука заковалась пальцами Аша, который рубил перекуренный воздух другой рукою, крича наизусть во все горло свое, свои собственные упражнения, зычно внушая на трех языках, на немецком, французском и русском, которыми он не владел. Ну что, что вы слышите? «Слышите?» — выбросил перед собой свои кисти в лицо мне, ладонями вздернувший нос, не слова, а серебряные колокольчики. Был бы смешон в этом диком восторге пред собственным гением, если б не доброта, откровенность и молодость, словом «бул аж». Порешив, что я тоже талант, быстро вывлек на улицу. Кубарями покатились куда, для чего. Только помню, что у Стефани, аж держа меня за руку, вставши на цыпочки, носом в стекло, озирал пустовавшие столики, тщетно ища Пшебышевского. Не было. «О, вы должны его знать! Как такой человек? Я его приведу, я к нему поведу, я и он, вы и мы кубарями покатились к английскому парку под золото вязов и ясеней». Аж взбивал тростью багровые ворохи, остановив и своей ледяной пятипалой рукой заковав мою руку, опять издавал горловые какие-то звуки, свои колокольчики. Я познакомился со Станиславом Пшебышевским. Не помню подробностей встречи. Ворвался стремительный Аж, торопя меня. Ждет Пшебышевский в кафе Стефани в 2 часа. Посмотрев на часы, я увидел, что мы опоздали, аж где-то застрял по обычаю. Все же он вырвал из дома. Уже подходя к Стефане, он мне бросил: «Вот-вот он, где улица пустая». Знал снимок с портрета писателя, выпитый лик с сумасшедшими выпученными глазами козла, с бородой Фердинанда Испанского, вставшего из мрака, этот дикий эротик, сошедший с ума Дон Кихот, отвечал представлением о Homo sapiens. или «О де профундис», произведение Пшебышевского. И он соответствовал рою легенд. Выступление на семинарии Вунта, дуэли, испанские страсти, горячка дебелая, как говорили о нем. Совершенно пустой тротуар. От дверей Стефани шел лениво сутулиса, плотный, широкоплечий, слегка рыжеватый мужчина, в простой желтой паре, в соломенной шляпе, с домашним, вполне простодушным лицом. Он казался мне маленьким польским помещиком, жизнь коротающим где-нибудь около Ковеля, полные, чуть красноватые щеки, вполне незаметные глазки, устало прищурясь на солнце, рукой защищал их, на руку другую повесил пальто, узнав Аша, ему улыбнулся слегка и ускорил свой шаг, бросив пристальный взгляд на меня. Подошел? Протянул свою руку с простою и милой улыбкой, держа мою в широкой и теплой ладони, он стал извиняться. «Уж три!» — тут он вынул часы. «Запоздали-таки? У него есть свидание». Он спрятал часы, вынул книжечку, мне записавший свой адрес, потом очень бережно вырвал листок, передал и сердечно тряс руку, просил посещать его запросто. Вторник с 5-4, Бисмаркштрассе. В движениях и в интонации что-то открытое, чуть мешковатое, пафос дистанции не ощущался ни в чем, как товарищ, сконфуженный тем, что летами нас старше, стоял перед нами. Вдруг не как помещик, а как изощренный испанец в плаще, снявший шляпу с расклоном всем корпусом, быстро понесся вперед, на ходу повернулся на нас, помахивая ладонью, легкий ветер трепнул его волос над крепкой спиною, подставленной нам, он исчез в пустой улице. «Скоро я был у него». Жил он где-то вдали, на отлете. Мой путь перерезала площадь, не то недостроенный пустырь, его пересекши, искал Бисмаркштрассе, все штрассы, тут точно одна, и те же здания, двери подъездов, квартиры, едва отыскал его неосвещенный подъезд высоконько. Квартира простая, клетушки, не комнаты. В первый стол несколько стульев, рояль да диванчик. Служила приемной. Гостиной, столовой, бутылки вина, пива, чай. Перед ними компания просто одетых людей, все поляки. Гробовский и с ним секретарь очень чтимого нами весами журнала «Химеры». Сошелся я с ним. Позднее пришел Паульсен. Видно, хозяин, как гость и бедняк. Меня встретил сердечным протягом ладони. Он, руку свою положив на плечо, вел к столу и усаживал. «Распоряжайтесь». Налив мне вина, деликатно дотронулся теплой ладонью своей «Угощайтесь», а сам протянулся к стаканчику с пивом, глоточка на три. «Вот моя порция, иначе смерть». И, поймавши мой взгляд, улыбнулся мне тихо он. «Я ведь приехал сюда умирать». Жил еще лет 15. Его нездоровое очень лицо и дрожащие руки с опухшими пальцами, грусть. Все убеждало, что он не жилец. Очень бедствовал, бедствовал, впрочем, всегда. С интересом расспрашивал о гонорарах и жаловался, что писатели польские бедствуют, их гонорары ничтожны, в России ему мало платят, задерживают, а собрание его сочинений расхватано, там он гремел, как нигде. Собрание сочинений Пшебышевского на русском языке были выпущены в свет издательством «Скорпион» в 1904-1906 годах и издательством «Саблина» в 1905-1911 годах. Он помалчивал, нам подливая вина, и весь вечер щемило на сердце. Не помнилось, что знаменитый писатель враждебен мне художественной тенденцией, грустный, больной, перетерзанный жизнью бедняк, заслонил все иное. И черноволосая женщина с блеклым, но острым лицом, с сострадательной нежностью, как на ребенка смотрела на мужа. Я знал, что история этой любви драматична. Ее он увез от приятеля, первого мужа, талантливого Каспровича. Ждали на днях его в Мюнхен. подумала, взглядя в глаза тихой женщине, — ей нелегко. И припомнились мне Дагни Христенсен, рано умершая, первая жена Пшебышевского, и Аугустинер Брей, сумрак коричневый, дума о том, что след посох мне взять и сквозь годы пойти в одинокое зимнее странствие. Вот тоже он бросил Польшу, он гроб нашел в Мюнхене, ну а я где? Захотелось на руку его положить свою руку и руку рукою погладить и тихо сказать ему: «Брат». Скучноватые вторники я посещал аккуратно, взволнованный горькой судьбою. Точно чувствуя это, ко мне относился он с легким оттенком признательности. Я принес ему номер «Руна». Он дивился нелепым роскошством номера и расспросил о Рябушинском. «С восторгом они напечатают вас». За это схватился. Я тотчас послал Соколову письмо, не дождавшись ответа, уехал, но драма его появилась в Руне. Раз зайдя, никого не застал. Просидели весь вечер втроем. Он рассказывал образно о пребывании своем в Петербурге, о том, как его охватила тоска там, с улыбкой вспомнил о Фёкле. «Прислуга в гостинице, друг мой, единственный там». С интересом расспрашивал о революции. Я, разойдясь и мешая французский с немецким, часа к три рисовал перед ним нить событий, которых свидетелем был. Оживился глазами, усевшись на малый диванчик, с локтями в коленях следил из-под лобья за жестом моим, рисовавшим Москву. А когда появилась процессия красных знамен с красным гробом, стал ерзать, откидываясь и рукой терзая диван, вдруг вскочил: «Молодцы!» И ко мне сразу видно художник, вы ярко рассказывали, я увидел московские улицы, благодарю. И жал руку, волнуясь моими словами, забегал, потряхивая волосами, и вдруг: «Не хотите ли, я вам сыграю Шопена, его полонез?» От поляков я знал, Пшебышевский пианист, исполняющий неповторимо Шопена. Открыл он рояль, севший на табуретик и руки бросая в колени, лицо опустил и застыл, точно что-то выискивал, бросил не руки, орлиные лапы на клавиши, мощный аккорд сотряс стены, летучий и легкий понесся не в звуки, в огни, охватившие нас. Кончил, оба взволнованно встали, молчали, хотелось обнять или уйти, ибо нечего к звукам прибавить. Я молча пожал ему руку, прощаясь, а он, суетясь, точно в клетке, искал, чем закутаться, выскочил, снова вышел со свечкой в руке, на сутулые плечи набросив свой черненький пледик с зелеными клетками. Темные складки упали до пола, закрыв ему ноги, совсем капуцин. Мы с такими встречаемся лишь в повестях Вальтера Скотта, взяв за руку, вывел на темную лестницу, путь освещая рукой со свечой. Тут вот... «Не оступитесь, ступени!» Теперь выступало из мрака худое лицо, на нем прыгали отсветы. Дверь распахнул мне на холод и блеск, точно ртуть трепетали последние листья над тополем. Маленький месяц, сияющий до сеня, встал над подъездной дырой. В тусклый круг свечевой выходило худое лицо с бородой Дон Кихота, два глаза своим фосфорическим блеском пропучес погасли. До скорого! — хлопнула дверь. Мы не встретились, через неделю уехал в Париж. Я позднее написал очень резко о нем, как писатели. В нашем коротком знакомстве тогда из-под маски величия и черного кружева поз он просунулся мне бедняком, босоногим монахом, закутанным в плащ, со свечой негасимого света, сердечного света. Хотела сказать: «Аве, фратер, привет, брат», вдруг ёкнуло точно предчувствие мне: «Моритури ле салютант, умирающие тебя приветствуют. У Пшебышевского раз видел Аша, с ним виделся я в Симплициссимусе. И оттуда, как глупый карась на крючке, выволакивался в визг цветистых вайнштубе. Винный погребок. Он ел шоколадные торты и их запивал алкоголями. Шваркал на стол пятимарковики, бросив локоть, нос бросив в ладонь, между пальцами пучились красные губы. «Ах, Ашу здесь нечего делать! Ах, скучно!» — качались с волос завитые и шерсткие кольца. Потом с деспотизмом ребенка тащил через темные улицы из Бунте-Блюме пестрый цветок. В Цумфогель, Цуртраубе, Цумтиш, у птицы, в виноградной лозы, у стола. Раз я вырвался и убежал от него, так окончились наши свидания в Мюнхене. Встретились мы в кабинете у Гржебина уж через год, в Петербурге. Чернобородый Зиновий Исаевич Гржебин в очках роговых, припадая к столу, выжимал из него свои выгоды, аж развалясь перед ним нога на ногу, нос в потолок, барабанил рукой по столу, и несолоно им похлебавший Зиновий Исаевич выбросился в коридор с Копельманом шушукаться. Гржебин, Копельман, деятели шиповника. Аж усадив меня в сани, а саниста в Вену, литературный ресторан, повез и пенял на тогдашнее бегство. Он стал знаменитостью, Гржебин и Копельман бегали всюду за ним на коротеньких ножках, как сороконожки. Ребенок со страстью косматого мамонта был он невинен в своей безответственности. Раз позвал его еще в Мюнхене, жил он на площади против Карлстор, в неуютном, атласами убранном номере. Пышно ночная перина ломилась на кресле ампир, на другом, зацепясь, повисали подтяжки, и смятая туфля невкусно ползла к середине ковра. Аж стоял перед зеркалом, в плохо сидящем на нем сюртуке, в том же белом жилете, с пуховкой в руке, мне подставил опудренный нос, хризантема махрово торчала в петлице. «Аж будет сейчас танцевать, земляки пригласили». И в дверь пропорхнули две юные барышни, Аша на вечер в карете вести. Тут он, бросив пуховку прыжками и волосы тоже прыжками над выпуклым лбом его, к барышне, стан обхватив, закативши глаза, носом кверху качался в подпрыжку с ней в вальсе и, бросив ее, сантраша, с перехлопами, с присвистом, ну, а теперь танцевать, танцевать, а о том, что мне делать, ни звука. Но я не пытался обидеться, зная, с ребенка не спросится, только б с собой меня не тащил, но его уж влекли. Ему шею закутали шарфом, пальто подавали, все четверо вышли, в карету затиснутый, выкинул руку из дверцы, и пальцы царапнули воздух, и все унеслось. Я пошел в Симплициссимус к немцам.